Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. Здрасте. Нашей компании «Экофинанс», «Кредит Плюс». Ой, вы сегодня уже звонили. Говорить источник информации, когда будет погашен. А, и это дает вам право закон нарушать, да? Не нарушаем закон. Ну как это? Закона. А ну, вы нарушаете свои обязательства. Ну сколько раз в день можно звонить по 230-му федеральному закону? Плюс у вас дополнительное соглашение в личном кабинете до 400 переговоров в месяц, если должник нарушает. Уже давным-давно Верховный суд признал заключение таких дополнительных соглашений незаконным. Да, кто сказал? Это Верховный суд сказал. Ага. Вы прочитали такое? Ну вот если бы вы занимались самообразованием, вы бы тоже были в курсе. А, вы самообразованием занимаетесь? Да. И, то есть это все говорит о том, что вы знаете, что вы вправе нарушать законы самостоятельно, да? Вы... Дату платежа, не оплачивать займ. Вы слышали, что я вам сказала? Вы когда оплату произведете по займу, вы вынуждаетесь. Ровно тогда, когда вы будете работать по 230-му федеральному закону. Мы работаем по 230-му. Но вы вот глупая, что ли. Я вам говорю, что вы не имеете права звонить два раза в день. А вы мне говорите, что... И что, если я должна, вы, значит, можете нарушать закон? Не будут вам звонить. Да мне без разницы, звоните вы или нет. Когда поступит оплата с вашей стороны? Я уже ответила на этот вопрос. Я не услышала. Это ваша проблема. Потому что вы не ответили на прямой поставленный вопрос. Но если вам не нравится то, что я ответила, это не значит, что я не ответила. Вы не дали прямого ответа на что? Вы тоже не дали прямого ответа, на который я вам задала. Я дала. Кому вы дали? Вам дала ответ на ваш вопрос. У вас есть доп. Соглашение по звонкам, если вы имели в виду вопрос. Доп. Соглашение ваше незаконно. В личном кабинете по договору займа. По договору? По договору? Вы с какой деревни, блин? Прошу общаться у вас корректно, я сейчас зафиксирую отказ у вас. Да мне плевать, что вы там зафиксируете, абсолютно плевать. И ваши разговоры все говорят о том, что вы платить не собираетесь. Вы уходите от темы разговора по вашему. Потому что вы закон нарушаете, поэтому я и ухожу. Вы нарушаете. А давайте я приставам отправлю данную запись, и приставы подумают и разберутся. Это ваше право. Управляйте. Манеза вон тоже так же говорила. Лавочку. Прикрыли лавочку. Вам никто не запрещает действия. Ваши никто не ограничивает. Компания, ну все, тогда можете быть свободны. Займ. Долг по займу. Вы по телефону, да, требуете? Да? По телефону. Вы не знаете, какие способы оплаты? Вы не первый раз в вашей компании обращались. Вы тупая, что ли, или глухая? Говорю, вы по телефону требуете. Требования выставляю, выражайтесь яснее тогда, да, по телефону. Оплатить, я думаю, вы знаете, какими способами можно. Ну да, я отправлю вам почтовым голубем. Это не есть способ отправления. Все, давайте, блин, компания. За вас звонилка еще одна сорвалась. Вы не в курсе, что у нас в стране требования выставляются в письменном виде, да? Не всегда. У вас онлайн-сайт, поэтому на основании статьи 307, пункт 1, вот на основании этой статьи я имею право воздержаться от оплаты. Записи должны исполняться надлежащим образом. Но вы же упомянули 307 статью. 309 уже. Вы же 307 упомянули, или вы только первое предложение прочитали и все? Далее, если вы говорите далее о статье... И смысл разговаривать о статьях по телефону? Да, 309. С незнакомой женщиной. Образом. Я вам представилась. Откуда я звоню? Ой, я вам королева Елизавета представляюсь, и что? Анна Викторовна, вы уходите от темы разговора умышленно, поэтому на сегодняшний день, 7 марта, московское время 13:09, я фиксирую отказ от оплаты. Отлично, думаю, все. И давайте знаете, закончим этот ад. У вас есть 24 часа, чтобы позвонить на горячую. Ага, сейчас прям. Об оплате. В дальнейшем ваш договор будет передан в работу третьим лицам. А отлично. Оплачивают быстро, не какими способами их заставляют. Ой, вот давайте не будете также оказывать на меня психологическое давление. Отлично. Всего вам доброго, хорошего дня. Здоровья. Пока, говно. Алло. Здравствуйте. Это звонок от компании МИК. Алло. Да. Компания «Микредит», Перепелкин Алексей Иванович из Алскани. А звони по поводу Татьяны Георгиевны. Я с вами разговариваю? Да. Вы Татьяна Георгиевна? Да. Татьяна Георгиевна, по поводу оплаты звони компании «Микредит». Не поступила за страдаться? Что еще раз вы пропадаете? 10 числа у вас дата платежа была, оплата не поступила. У вас в чем причина неоплаты? А, денег нет. Денег нету? Да. А с чем это связано? С отсутствием денег. Нет, вы работаете ей? Нет. Не работаете? Нет. Пенсию, может быть, получаете? Дополнительный заработок у вас какой-то? Вы как живете? Пенсию получаю. Так, почему не оплачиваете? Ну, я же должна как-то жить. Что-то кушать. Ну, у вас обязательства имеются. Ну, а вы думаете, что обязательства будут выше моих интересов? Вы на себя взяли обязательства, оплату своевременно производить. Ну, а если я их не своевременно и нарушаю свои обязательства, вы можете обратиться в суд? Ну, нет, зачем нам в суд? Мы без суда вернемся в свои денежные средства. Ну, возврат пожалуйста. Возврат долго неизбежен, Татьяна Георгиевна. Пока у меня финансовое положение не позволяет вам платить. Татьяна Георгиевна, а вам когда нужны были деньги, вы пришли, компания вам одобрила, компания тоже могла сказать. Ну и что? Ну надо было не одобрять, вы же тоже на себя брали риски. Что значит? Вы пришли, просили, умоляли. Не просила, я и не умоляла. Мне позвонила девушка и подсказала, что вам одобрено, но я и пришла. Ну, соответственно, вы взяли на себя обязательства в срок исполнять. Ну, а вы взяли на себя риски. Что может случиться непредвиденная ситуация? Нет, смотрите, форс-мажоры, всю непредвиденную ситуацию, все, они вы берете на себя, понимаете? Почему-то я их беру на себя. А зачем вы меня тогда страховали? Это вы уже не со мной. Я из отдела взыскания. А, ну если бы мы договор в глаза не видели, как вы можете взыскивать? Как я не видел ваш договор? У меня перед глазами ваш договор. Ну. По поводу страховки, вы в страховую компанию обращаетесь, а не в отдел взыскания компании «Микредит». Я к вам не обращаюсь в данный момент, вы ко мне обращаетесь. Татьяна Георгиевна, вы почему оплату-то не производите? Я вам уже ответила на этот вопрос. Занимаете у знакомых, вы пробовали перезанять у знакомых, родственников. Дети у вас совершеннолетние, я думаю, уже работают. Ну и что? Что, вам никто помочь не может? Никто не может помочь. Если бы мне мог кто-то помочь, я бы к вам не обращалась. А вы спрашивали помощи? Спрашивала. И все отказывают вам. В трудной ситуации не могут вас выручить. А зачем кто-то будет брать на себя мои обязательства? Татьяна Георгиевна, я вас услышал, я вас понял. Вы не заинтересованы оплату производить, правильно? Конечно, не заинтересованы, у меня денег нет. Как я вам ее произведу? То есть вы отказываетесь от оплаты, я правильно вас понимаю? Нет, я воздерживаюсь от оплаты. Это то же самое, что и отказ. Ну как это то же самое? Это два разных слова, если вы не в курсе. Нет, Татьяна Георгиевна, вы к словам не придирайтесь. Это отказ от оплаты, понимаете? Ну вы можете ставить... Зачем вы мне тогда звоните, если вы все равно ставите те отметки, которые я вам не говорю? Татьяна Георгиевна, вам выставлялось требование неоднократно, вы требование игнорируете. Какое требование? Один день просрочки. Какое требование? Какой один день у вас просрочки? Ну, вы же сказали, вчера дата платежа была. У вас вчера, да, вы должны в срок оплачивать. Ну, и какое требование вы мне выставляли? Требование оплаты произвести. Вас заранее предупреждали о том, что... Но я и заранее девушке сказала, что у меня трудное финансовое положение, что платежа не будет. Ваше трудное финансовое положение компании «Микредит» никак не должно отражаться. Понимаете, у вас есть обязательства, прежде всего. Ну, я их исполню в полном объеме, как только мое финансовое положение исправится. Татьяна Георгиевна, мы не будем ждать, пока у вас исправится финансовое положение. Ну, не хотите, не ждите. В течение часа от вас оплаты не поступает? Не поступает. Рублей. Обзваниваем ваших соседей по адресу регистрации. Обзванивайте. Родственников, знакомых. Обзванивайте, коллег. Обзванивайте. Я с удовольствием жалобу на вас напишу. Оказание материальной помощи. Раз вы сами не можете попросить у знакомых родственников. Да, простите, это же ваша работа, звоните, попросить. Мы попросим для вас, Татьяна Георгиевна. Ну да, ваша работа, все правильно. Как я могу лишить вас такого удовольствия? Все соберут вам, принесут, и вы пойдете и оплатите. Да, давайте, чтобы я сама не бегала. Отлично, вы мне сделаете большую помощь. Я вам регистрирую односторонний отказ, 310 статья Гражданского кодекса. Ага. Мероприятие назначаем по договору. До свидания. До свидания. Алло? Алло? Алло. Говорите. Кристина Ивановна. Как вы меня назвали? Давайте там приехали. Рипсина Ивановна. Ага. Да, верно. Замечательно. Давайте тоже представлюсь. Давайте. Это у вас Импротекс профессиональной службы взыскания. Интересно. Как РБЗ. Зовут меня Тихонов Иван Владимирович. Диалог начинаем записываться. Ага. Я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы. Нет, мы обсуждаем вопрос вашего долга. Но это же мой финансовый вопрос. Это также финансовый вопрос нашей компании. Я к вашей компании не имею никакого отношения. Имеется на основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Я об этом не в курсе. Сейчас действуем по договору номер АА-236-7730. Осуществляем с вами взаимодействие, направленное возврат. Только чтобы осуществлять взаимодействие по закону, кредитор меня должен был уведомить. А, конечно, вас уведомили об этом посредством личного кабинета. Личный кабинет не является способом уведомления. На основании статьи 9 230 федерального закона, пункта 1 кредитора... У нас нет дополнительного соглашения. А там не написано слово «дополнительно». Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между кредитором и должником, вы будете утверждать, что там такого не дописано? Там написано, то, что кредитор вправе уведомить должника способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Данный способ предусмотрен непосредственно... Нет такого. Договора. То, что вот... всех изменений... Чешите, в суд... Вот поймите, если у меня нет интернета или доступа к личному кабинету, это не может лишать меня права на информацию. Объясняю вам то, что вы нашли способ выйти в интернет для оформления. Ну вот вы в суде то же самое будете говорить? Что еще раз? Но в суде вы то же самое будете судье говорить, что клиент нашел способ взять займ, а зайти в кабинет не нашел способ, да? Что за бред? Я вам еще раз объясняю. У вас у финколлекта отозвали лицензию, теперь и Финпротект ждет та же участь. Вы название поменяли, а способы взаимодействия не поменяли. Все то же самое. Что такое финколлект? Ой, ну не делайте из себя дурака, то и вы не знаете. Я не знаю, что это за юридическое лицо. А теперь возвращаемся к теме вашего долга. Мы не будем возвращаться к теме моего долга, потому что вы для меня третье лицо. Пока нет уведомления от кредитора, я с вами не собираюсь ничего обсуждать. Уведомление имеется в вашем личном кабинете. Вы можете зайти туда, если займется. Пока по почте не будет уведомления. А при чем здесь по почте? Объясните мне, пожалуйста. Я уже вам все объяснила. Ну, расскажите. Я уже все рассказала. Когда 230 федерального закона в статье 9 предусмотрено, что кредитор вправе уведомить должника способом... А вы вообще мой кредитный договор займа видели в глаза? естественно. И какой пункт моего договора говорит о том, что кредитор может меня уведомлять посредством личного кабинета? Пункт 13. Хорошо, сказано, я проверю. После изменений замечательно проверяется то, что в случае выхода на просроченный задолж с вами будет взаимодействие третьи лица. Я то, про уведомление. Вы можете... Давайте, ну, прям, говорим, для начала, прям так и написано, да, что передадут там по 1005 и уведомят в личном кабинете, да? Там написано, то, что обо всех изменениях по данному договору... Короче, давайте прощаться. В личном кабинете. Алло? Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. Компания ООО «МФК СМС Финанс». Разговор в записи. Лидия Сергеевна, это вы, верно? Верно. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. В целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, вашу дату рождения. Нет. Что, не поняла вас? Нет, не назову, я не распространяю свои данные персональные по телефону. А, последние 4 цифры номера телефона регистрации. А, 4004. Не услышала вас. 4004. Вот сейчас услышала. Спасибо вам за подтверждение информации, Дарья Сергеевна. 53 451 рубль, 193 дня просрочки. Компания последний раз предупреждает вас о том, что если вы не будете исполнять требования, задолженность будет продана. И требования на сегодняшний день до 4 марта погасить долг. Оплату будете производить? У меня к вам только один вопрос. У меня есть документальное подтверждение того, что вы получили отказ от взаимодействия. С какого перепугу вы мне названиваете? Дарья Сергеевна, к сожалению, на сегодняшний день в компании «СМС Финанс» лично я не занимаюсь документами. И если бы корректно составленный отзыв о согласии взаимодействия... Отказ от взаимодействия называется. Юристы исключили бы... Дарья Сергеевна, из номера, ну, вернее, из звона, ваши номера удалили. Так у меня же ответ есть. Вы можете написать обращение на почту. У меня есть ответ письменный от ваших, типа, юристов. Но, тем не менее, ваш номер до сих пор находится в работе. Ну, вот, вот так вот вы работаете. Вот. Ага, все. Да, можете быть свободны. Я работаю, Дарья Сергеевна. Оплата поступает. Не вы конкретно, а ваша компания. Вы как личность не существуете в данном диалоге. Ну, я говорю, вы можете оставить претензию на работу специалистов, если вас да, нафиг оно мне надо. Время на вас тратить. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. На мой, пожалуйста, вопрос ответьте. Мы с вами нет, я с нарушителями закона не буду общаться. Я фиксирую вам отказ от исполнения требований компании, Дарья Сергеевна. Долг ваш в ближайшее время будет передан руководству, а там в соответствии с документами, которые вы присылали, корректными, некорректными, пусть компания разбирается, и дальше подавать на вас в суд, либо продавать долг в коллекторское агентство. Всего доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Ну, говорите. Здравствуйте. И вам не хворать. Ольга Николаевна, это вы? Да. Меня зовут Александр Викторович, я сотрудник отдела досудебного взыскания Восточного экспресс-банка. Звоню вам по поводу вашей просроченной задолженности. Называйте. Что еще раз? Фамилию сразу называйте. Каркотский, моя фамилия. Еще что-то вам называть? Да, почему звоните в неустановленное законом время? И в какое время мы позвонили? Ну, у меня 7:30. Ну, а у нас 14:27. Ну, а звонить вы должны по месту нахождения должника. Ну, естественно. Я не спорю с вами. Ну. Так надо извиниться и положить трубочку. Я прошу прощения за беспокойство в такое время, но вопрос остается открытым. Позвоните по закону и будем обсуждать вопросы. Нет, ну подождите, у вас имеется просроченная задолженность. Я не буду ждать. Решать вопрос-то этот как-то нужно. Но это же не дает вам права нарушать закон. Ну, я согласен с вами. Ну, так в чем, почему мы еще продолжаем этот бессмысленный разговор? Ну, вопрос как... Вопрос-то, понимаете, открытый. И что? Денежные средства нам не поступают. И что? Ну, вы объясните, почему. Потому что денежные средства не поступают, и вы закон нарушаете? Вам ну, мало вы тем штрафов? Самым тоже закон нарушаете. Вам мало штрафов? Вы-то тем самым тоже закон нарушаете, понимаете? Я нарушаю условия договора. Но это опять же таки не дает вам права звонить вне закона. Ну, я понимаю, я извинился. Так сложились обстоятельства. Ну, так вы продолжаете нарушать закон? Ну, подождите. Да не буду я вас ждать, догоняйте. Вы объясните денежные средства. Я не буду нарушителю закона ничего объяснять. Ну какой закон я нарушил тогда, хорошо? 230-й федеральный, ваш любимый. Нарушил 230-й федеральный закон, да? Да, статью 7. Трижды. Хорошо, я вас услышал. Лучше бы поняли. Да, я вас, собственно, даже понял. Надеюсь. Угу. Можете хорошо. Быть свободны. Всего доброго, до свидания. До свидания. Что-то еще? Ну, вы думаете, вы отключили микрофон и тем самым закончили разговор? Я сейчас перейду на унижение, оскорбление.